Сигнал был дан, и солдаты, отчаянно ругаясь, двинулись вперед. Однако русские не могли понять чисто эстетических намерений фон Гердалера. Они вдруг открыли огонь, и оберст, оттолкнув от аппарата струсившего оператора, сам накрутил 114 метров пленки. Это были настоящие боевые кадры, далекие от притворной игры. Это было как раз то, что ему казалось нужным, и Рико Сутинен сказал ему на прощание со злобой. — Мне кажется, неплохо разыграли этот спектакль. Теперь в моей труппе не хватает 8 актеров. Вскоре инструктор, войдя в пропагандистский раж, сильно увлекся. Он загонял операторов по фронту. «Экзотики! Как можно больше экзотики!» — требовал он. «В Берлине любят экзотику!» Был отснят вылет ночных бомбардировщиков с полярного аэродрома. Хорошо получился переход через заснеженный перевал батареи горных орудий. Не был забыт и флот, в первую очередь, конечно, подводный. Выбор натуры остановился на ПО-славной субмарине X-934, которой командовал одноглазый Ганс Швигер. Второй глаз он потерял еще в Испании. У этого корветтен-капитана была излюбленная острота. Это очень удобно, иметь только один глаз. Второй уж не надо зажмуривать, чтобы видеть в перископ, как тонут жертвы моих цаунтоник. Отснятую кинохронику назвали «В тундре цветут эдельвейсы» и отправили самолетом в Берлин. Скоро пришло известие, что Геринг остался весьма доволен показом работы своих летчиков в Арктике. Посмотрели эту картину и в Лондоне. Тоже остались довольны, но в одном месте второй лорд адмиралтейства вдруг воскликнул. — Стоп! Вот немцы и попались. Это ведь Швигер, которого мы потеряли в Ла-Манше, пытаясь отыскать около Гибралтара. Американцы утверждали, что он бродит где-то возле Ньюфаундленда, а он, оказывается, уж на полярных коммуникациях. Вот он где! И ночной эфир скоро завибрировал, отражаясь в чутких корабельных антеннах. Внимание к сведению всех конвоев, находящихся в море! Известная подлодка X-934 держит позиции на караванных коммуникациях. Командир Ганс Швигер, торпеды Цаункёниг, усилить бдительность. Внимание, внимание! Контр-адмирал Сайманов тоже посмотрел эту кинохронику под заманчивым названием «В тундре цветут эдельвейсы», которую придумал сам фон Гердалер. И остался тоже очень доволен. «Отцвели эдельвейсы», — сказал он. «Завяли уже». Ленд-лиз. Сильно качало, стол гулял по кубрику. Он надоел всем настолько, что его выдворили на штурмовое место к потолку. Самаров, обхватив, чтобы не упасть в теплую трубу вентилятора, сказал: «Товарищи, позвольте считать наше партийное собрание открытым. Слово для доклада предоставляется Векшину. Прошу, Андрей Александрович». Штурман, в одну ночь посидевший от засохшей в волосах морской соли, обвел собравшихся воспаленными глазами. — Всем нам известно, — сказал он, — какая судьба постигла союзный караван, направлявшийся в наши порты с поставками по ленд-лизу. Командир эскорта, боясь немецких подлодок, повел караван более высокими полярными широтами. Команды транспортов оказались измотанными штормами и встречами с гренландскими айсбергами. Это была его первая ошибка. Затем командир эскорта почему-то решил, что если транспорты пойдут все вместе, то они будут скорее обнаружены противником, и он предложил капитанам пробираться поодиночке. Это была его вторая грубая ошибка. В результате беззащитные транспорты разбрелись в океане, как стадо без пастуха, и произошло то, чего и следовало ждать. Гитлеровские подлодки разгромили караван, торпедируя корабли на выбор. Векшин облизнул потрескавшиеся губы и жадно посмотрел в иллюминатор, за стеклом которого колыхалась волна. Ему, видно, хотелось пить. — Нам доверена задача, — продолжал он после паузы, — найти в океане один из поврежденных транспортов и оказать союзникам помощь. Звонок всеобщего врала прервал собрание. На горизонте показался Гринвич.